отбывал бок о бок со сверстником, тоже нижним чином. Этого сослуживца-приятеля звали Немочаем. Он был прямым потомком одного из закоперщиков мятежа военных поселян 831 года. Иван-то, младший брат, рассказал Глебу Ивановичу всю эту историю с государем-императором. Рассказывал со слов приятеля, таким было семейное предание. Ну а теперь, трясясь по булыжнику и направляясь в муравьи, Глеб Иванович и думал поспрашать унтера, да вышла осечка. О Глебе же Фомиче Соколове заводить речь не было никакого смысла. Унтер о нем, конечно, и слыхом не слыхал. Глеб Фомич служил во времена Аракчеева, а тогда этот унтер с ястребиными глазами еще не увеличил на единицу народонаселения империи. А когда увеличил, Глеб Фомич Соколов уже управлял Тульской палатой государственных имуществ. Выходец из священства, он окончил курс гимназии, отличившись в латыни и древнегреческом, мог бы пойти по ученой линии, а пошел по чиновничьей, полагая, что все беды российские из-за отсутствия честных исполнителей законов, неукоснительных приверженцев законности. «Дед мой, — говорил Глеб Иванович, — никогда не запускал руку в казенный сундук. Взятки ему претили. Он помогал бедным, держал приживальщиков, был набожен, даже по средам и пятницам постился, а не то, чтобы на Великий пост. И при всем том, — говорил Глеб Иванович, — тиранствовал. Нет, не орал, скулы не сворачивал, а тиранствовал безмолвно. Семейство и слуги трепетали его. Пить не пил, а певать певал, русские песни любил, певчих птиц любил. Внука тоже любил, певчим Дроздом называл, но он, Глеб Иванович, не помнил случая, чтобы дед Глеб Фомич отличил внука от прочих каким-либо баловством или лаской. Однако дочери своей повелел жалеть Глебушку, ибо он, Глеб Фомич, провидит, войдя в возраст, пропадет Глебушка, как пить дать пропадет ни за что, ни про что. Может, потому-то, — заключил Глеб Иванович, грустно улыбаясь, — мне бывало чудилось, будто небо кричит «пропадешь», и земля кричит «пропадешь», и я заливался слезами. Показались, наконец, муравьи. Муравьями называли в просторечии муравьевские казармы, точнее, гарнизон, тоже учрежденный еще Аракчеевым. Кто знает, может, и деду Глеба Ивановича случалось бывать в муравьях. Я эти казармы абресом дам ниже, не ради типической картины аракчеевских времен, а потому что здесь-то и затянулась тугая петля, из которой, увы, уже не пришлось выскочить Глебу Ивановичу Успенскому. В муравьях мы почему-то застали два батальона 88-го пехотного Петровского полка. Говорю «почему-то», ибо этот полк имел постоянное пребывание не в муравьях, а в Грузине, бывшей вотчине Аракчеева. Причину временной передислокации не знаю. Между прочим, хотелось бы отметить как бы маргиналией. Дислокации, диспозиции, дирекции — все эти звучные термины имеют щегольскую прелесть для некоторых нынешних молодых статских, которые отродясь не бывали в боевом деле. Одного из таких, некоего Медведева, зауряднейшего сотрудника губернских ведомостей, я встречал в Новгороде. Его тщеславие, гипертрофированное бесталанностью, требовало поступков, и этот Медведев ничего лучшего выдумать не мог, как прозрачно намекать на свою доверительность с жандармским ротмистром. То, что другие, действительно увязавшие в постыдных сношениях с голубыми околышами, тщательно скрывали, Медведев как бы из-под тишка афишировал, услаждаясь затаенным испугом сослуживцев. Жандармский ротмистр Федякин, как мне рассказывали, спьяну потешался над этим Медведевым, клятвенно заверяя, что с таким болваном-болтуном ни один жандармский офицер возжаться не станет, но Медведева сие ничуть не смущало. Так вот, как раз этот лягушонок, раздуваясь быком, так и выщелкивал баталистикой-баллистикой. Последний пассаж я начал словами «между прочим», а сейчас сообразил, что начал смешным неспроста, а ради противопоставления совсем не смешному, то есть капитану Дьякову. Когда мы, умирая голодной смертью, добрались до муравьев, я бросился к полковому врачу.